Утром проснулись до подъема. Поднялись, вышли, когда открыли клетку, встали сбоку. Поток воды показался слишком слабым, хотя ничего не изменилось. Их также прижало к прутьям, но боли от этого не было. Убойной силы поток приятно омыл кожу, промассировал каждый орган и косточку внутри. Слава видел, как Шаури вышел из здания, поговорил с солдатами, как обычно, и направился к пленным. Постоял рядом с ними, пристально наблюдая. Сейчас такой взгляд таил в себе опасность. На сегодня запланировали разведку, так что любое отклонение от обычного поведения Шаури — это опасно. Как назло, начальник лагеря не торопясь оглядывал пленных, а когда выключили воду, подошел. Брал каждого за подбородок, поднимал, осматривал шею. След в виде точки так и остался. Остальные раны, царапины, ссадины и синяки на их телах прошли. Но этот укол оставил незаживающий след. И Слава внезапно увидел, когда Шаури поднял его за подбородок, черную точку на шее начальника лагеря. И это точно была не родинка, а такой же след от укола, как у них. Тимуров замер, осознав это. Шаури, проследив его взгляд, усмехнулся, не сильно толкнул его ладонью в лицо, вроде «не смотри, куда не надо». Потом кивнул солдатам, и пленных повели к месту работы. Стена из бетонных блоков была уже совсем близко. Стало видно, где она заканчивается. Прямо у изгиба дороги, чуть подальше в джунглях. Сергей бросил ловушку, едва они завернули к своей траншее, стопой навалил на нее земли. Заняло ровно секунду, никто не заметил. Пленные спрыгнули в яму, взяли лопаты. Слава нашел взглядом торчащий кончик гвоздя в пыльной колее. В плоской щепке он стоял как надо. След от укола на шее начальника лагеря не давал Тимурову покоя. Но волнение росло в положительную сторону. Если Шаури пока не умер от паразита, то им тоже нечего бояться, если это вообще паразит. Начальник лагеря спал по 2 часа в сутки. Слава не видел, чтобы он ел, зато пил и курил он прилично. Может, тоже из-за этой красной пуховой гусеницы? Тимурова все-таки немного передернуло от воспоминания о неизвестном организме. Звук приближающейся машины заставил взглянуть на дорогу. Грузовичок выехал из изгиба и едва выкатился колесами напрямую. Парни затаили дыхание. Хлопок! Есть! Машина остановилась. Водитель вышел, откинул тент кузова, что-то сказал находящимся там людям. Те начали выходить. Но это было сложно. Всего раненых было 10 человек. 5 из них на костылях, остальные едва двигались самостоятельно. Почти на всех повязки пропитались кровью. Это были совсем свежие, недавние ранения. Слава ждал, надеялся. Парни копали, но не дышали даже. Водитель махнул военным, охранявшим пленных, что-то крикнул им, видимо, попросил помощи. 2 солдат пошли к машине, но 2 других остались возле парней. Пока раненые выгружались, водитель вытащил из кузова запаску и небольшой насос. Домкрата не оказалось. Водитель подкачал пробитое колесо, и пока оно сдувалось, солдаты уперли под рычаг свои автоматы. Потом открутили болты. 3-й охранник отправился к ним, чтобы подстраховать при снятии колеса. Возле траншеи оставался только 1. Слава усердно копал, остальные тоже не отвлекались. Солдат смотрел на них еще минуту, но поскольку все спокойно работали, внимание переключилось на более интересное столпотворение на дороге. Раненые садились на обочину, военные возились с колесом. Охранник окончательно отвернулся от пленных и шагнул поближе к товарищам. Слава толкнул Вадима в тот же момент. Они прыгнули на склон, взобрались по нему и, оказавшись наверху земляной насыпи на внешней стороне траншеи, скатились по ней в джунгли. Тимуров начал считать, чтобы знать, сколько времени займет пробежка. Они пробились напролом через кусты, добрались до стены, двинулись вдоль нее. Листья били по лицам еще секунды, но стена закончилась внезапно. Они выскочили на 2-ю дорогу, и оказалось, что здесь довольно широкий проем, пропускающий наезженную полосу через стену. На мгновение оба замерли от открывшегося перед глазами пространства. Они не ошиблись расчетами расстояния. Теряющийся на горизонте голубой океан был близко. От стены через все песочное побережье, раскинувшееся между 2 высоченными холмами, километра 1,5 всего. Перпендикулярно береговой линии протянулись как минимум 10 причалов, далеко вдающихся в воду. Это был целый порт из двух секций. Причалы слева для прибытия кораблей, справа для отбытия. Там как раз качался на волнах катер. На дороге раздался шум двигателя, и парни притаились в кустах. Мимо них проехал грузовичок с открытым тентом, заполненный людьми. Он въехал на общую широкую дощатую площадку, объединяющую все причалы, и двинулся по ней туда, где стоял катер. Вадим высунул голову из кустов, действительно жадным взглядом изучая корабль. С океана подходил еще один катер. Вдали на волнах было видно следующий, держащий курс к берегу. Суда были одинаковые, белого цвета, современной обтекаемой конструкции. Но Слава больше смотрел не на них, а на происходящее на причале. Машина развернулась для выгрузки людей. Многие просто спрыгнули через борта и после удара ногами о поверхность с неистовым удовольствием еще пару минут скакали на месте. На катере находились сопровождающие. Два человека в серой униформе с каким-то логотипом на рукаве. Они призывно махали руками, видимо, торопили. Но приехавшие смеялись, разговаривали, кто-то даже пел, аккомпанируя своему пританцовыванию. Как будто с фестиваля, радостные, счастливые. И Слава вдруг понял, кто это. Это раненые из их лагеря. На этих людях была та же простая одежда с пятнами крови, в которой они приехали. Только ни одного калеки. На причале стояло 10 человек, и все были здоровы, с ногами, руками, без каких-либо перевязок. Сопровождающие на корабле, наконец, уговорили людей унять хорошее настроение, и они начали подниматься на борт. Другой катер уже подходил к соседнему причалу, значит, сейчас привезут его пассажиров. «Слав!» — прошептал Вадим. Тот обернулся. «Это модели «Боевая пантера». У них лучшая бортовая навигационная электроника. Работают на трех гибридных двигателях. Один солнечный. Заправка не нужна!» Вадим задыхался от волнения. «Если они перевозят людей, наверняка есть запасы воды на борту. Даже просто для нужд экипажа. Слав, такая машина пройдет весь океан без проблем!» Тот молчал еще секунду, осознавая. Потом кивнул. «Значит, уберемся отсюда. Все, уходим». Тимуров насчитал уже 1,5 минуты. Они ринулись назад. Еще 30 секунд ушло на то, чтобы добежать до траншеи. Но едва они миновали земляную насыпь и оказались на внутренней стороне, как попали точно под взгляд обернувшегося солдата. Оба замерли, но солдат тоже не сразу понял, как реагировать. Через секунду вскинул автомат, навел на пленных, что-то грубо крикнул, показывая оружием вниз. Увидев их на склоне, он, видимо, подумал, что пленные хотят подняться, так что велел спускаться. «Как скажешь», — выдохнул Слава, и они с Вадимом съехали в траншею. Солдат так и смотрел на них, так что оба быстро схватили лопаты и присоединились к остальным. Парни обменялись с ними вопросительными взглядами, но по лицу Вадима было понятно, что двухминутная пробежка прошла удачно. Солдаты и водители заменили колесо грузовичка минут через 15. Слава все боялся, что найдут ловушку, но нет. Машина раздавила щепку. Она треснула на части, оставив в шине только гвоздь. А валяющиеся на дороге кусочки дерева не привлекли внимания. Грузовичок поехал в лагерь. Пленные копали, как обычно, до вечера. Успели тихо поговорить. «Ну что?» — спросил Сергей. «Отлично все», — кивнул Слава. «Завтра утром уходим. На корабле двое сопровождающих». «А эти?» — Саша кивнул на солдат. «Нападем. Слав, у них оружие. А у нас элемент неожиданности. И нас 6 против 4. Все получится». Тимуров на мгновение перестал копать, потому что парни внимательно смотрели на него. «Все получится», — повторил он. Самого тоже потряхивало от осознания того, что будет, если не получится. Но у них нет права на сомнения. Они почти докопали. То есть уже через 3 дня они могут стать ненужными Шаори. Ждать этого момента точно не стоит. Если бежать, то завтра утром, примерно в это же время. Парни наконец кивнули. Дальше копали молча. Еще до темноты на дороге появилась знакомая легковая машина. Вадим, увидев ее, остановился, напряженно сжав черенок лопаты. Здоровяк сегодня приехал раньше, так что застал пленных на работе. Проезжая мимо, сбросил скорость, довольно оглядел их, нашел Вадима взглядом. «Что ж ты смотришь-то?» — прошипел тот. На переднем сиденье машины было видно ящики с бутылками. Они прогремели на все джунгли, вызвав одобрительные возгласы солдат. Здоровяк не остановился, поехал дальше. Когда пленные вернулись в лагерь и встали у клетки, стало ясно, что сегодня какое-то событие. Раненых за этот день привезли мало. Солдаты брали бутылки с пивом из ящиков, стоявших на пороге двухэтажного здания. Пили сами, угощали раненых. «Похоже, заканчивают», — понял Слава. Видимо, контракт на лечение людей на этом объекте завершался, по крайней мере, на первую партию. За две недели Шаури прогнал через него 1005, не меньше. Значит, здоровяк решил расщедриться по такому поводу. Он стоял в большом проеме французского окна вместе с Шаури и смотрел на вечерний душ пленных. При этом так и просил чего-то у начальника лагеря, и, похоже, в этот раз все-таки добился своего. Шаури, наконец, сдался. Кивнул, подозвал лейтенанта, стоящего внизу, и что-то сказал ему. Пленных уже вели в клетку, но солдаты внезапно отделили Вадима от остальных, взяли под локти и потащили к зданию. Тот упирался стопами в землю, но его просто везли по ней. Слава поднял руки и пошел следом. Солдаты, удивленные очередной нестандартной выходкой пленного, взглянули на своего командира, тот на Шаури. А Тимуров уже подошел под окно. Солдаты, тащившие Вадима, остановились. «Ты что делаешь?» — прошептал тот, постукивая зубами от нервной дрожи. Слава смотрел снизу вверх на Шаури. «С тобой иду», — ответил он. «Понятно, что если остаться здесь внизу, то ничем уже не помочь. Его закроют в клетке, и все». «Ну?» — Слава смотрел на Шаури. «Меня пригласи на вечеринку». Начальник лагеря усмехнулся, словно понял эти слова. Что-то сказал здоровяку и показал на второго пленного. Тот осмотрел его тем же слащаво-хищным взглядом, согласно кивнул. Шаури махнул рукой солдатам. Славу толкнули в спину вслед за Вадимом. Они вошли в здание, поднялись по лестнице в кабинет. Шаури стоял, опираясь пятой точкой на свой стол, со стаканом коньяка в одной руке и сигаретой в другой. Солдаты вышли, закрыв дверь, а здоровяк подошел к пленным, осмотрел обоих от лица до пыльных ног, криво усмехнулся. Сейчас, находясь всего в паре шагов, Слава понял, насколько все-таки это здоровый мужик. Рост под 2 метра, и объем тела руками не обхватишь. Но он не был жердяем. Глядя на его шею и руки, было понятно, что запасы углеводов в этом организме сбиты в мощную прослойку над мышцами. Еще пару недель назад Тимуров мог бы стоять рядом с ним, не чувствуя себя гребаной дюймовочкой. Но сейчас, когда прорисовывались ребра, здоровяк казался бетонной стеной. Выражение лица Шаури выдавало недовольство. Он улыбался, но как-то сухо. Здоровяк быстро оглядел Славу, но остановился все-таки на Вадиме. Внезапно взял его за подбородок, дернул к себе, засмеялся, что-то сказал при этом Шаури. Тот показал рукой жест вроде «да делай, что хочешь». И здоровяк, наконец получив одобрение на то, чего хотел уже минимум с недельку, схватил Вадима за шею, потащил к дивану, швырнул его спиной об сиденье, прижал мощным коленом в грудь, продолжая одной рукой держать шею, а вторую сунул между ног, сдирая штаны. Лицо Вадима побелело от удушья, глаза закатились. Он только пытался мешать здоровяку, оттягивая его руку, которой тот уже держал его за пах. Здоровяк что-то говорил, смеясь ему в лицо. Одним рывком развернул парня спиной к себе, ударил головой в сиденье дивана, вжав лицом в ткань, и начал быстро расстегивать ремень на своих брюках. Слава все еще стоял, смотрел на Шаури. Тот наблюдал, но с явным недовольством и едва заметным презрением на лице. На это и был расчет. Шаури не нравились они жирные, но он их терпел, и здоровяк с пристрастием к пацанам ему не нравился, но его он тоже терпел. Терпеливый человек, в отличие от Славы. Здоровяк еще ничего не успел. Тимуров шагнул к нему и ударил справа в ухо. Казалось, это был не сильный удар. Казалось, должен был только обратить внимание на себя. Но здоровый мужик внезапно потерял равновесие, отпустил руку от шеи Вадима и завалился на бок. Правда, устоял, тряся головой. Обернулся к Славе, зарычал, встал. Тимуров невольно отступил. Здоровяк замахнулся кулачищем в его лицо, но Слава перехватил руку и, отводя в сторону, сжал. На этот раз сильно. К его удивлению, характерно хрустнули косточки пальцев здоровяка, и он жутко завопил. А потом ринулся на парня, намереваясь свалить ударом всего тела. Но Слава еще держал его руку и отступил, дергая ее по круговой траектории. Только по кругу полетел и сам здоровяк. Как на лассо, Тимуров швырнул его об стенку. От удара штукатурка рухнула всем слоем, и по обнажившимся кирпичам пробежала трещина. Здоровяк, впечатанный в стенку затылком, пополз по ней, оставляя кровавый след. Сердце Славы билось в бешеном темпе. Он обернулся. Увидел улыбку Шаури, услышал его смех. Начальник лагеря опрокинул остатки коньяка в рот, поставил стакан на стол, затушил сигарету, продолжая просто ржать. Расчет оказался верным. Плевать ему на здоровяка. Вадим сидел у дивана, прислонившись к нему спиной и поджав колени к себе. Дышал, как в последний раз, делая судорожные вдохи. Штаны валялись рядом, так что он потянулся за ними рукой. Еще надевал, когда в кабинет ворвались солдаты со своим лейтенантом. Они прибежали на звук удара, от которого треснула стена. Лейтенант, увидев здоровяка с окровавленной головой, что-то гневно высказал Шауре. «Конечно, это же их старший офицер». Но начальник лагеря также гневно возразил. Потом взглянул на Славу и сделал жест рукой к двери. Было похоже на «пошли вон». Повторять было не нужно. Тимуров подскочил к Вадиму, поднял его и толкнул к выходу. Но прежде чем они вышли, здоровяк пришел в себя. Невероятно. Даже с разбитой головой он очухался буквально через минуту и что-то проревел. Солдаты окружили его, помогая подняться. Слава вытолкнул Вадима в коридор. Тот шел сам, но двигался медленно, потому что еще не до конца отдышался. Один из солдат отправился к пленным, подталкивая их автоматом в спины. Они вышли из здания и зашагали к своему убежищу. Сейчас эта клетка действительно была их убежищем. Парни вскочили им навстречу. «Что там было?» — спросил Сергей. «Охрана переполошилась!» Солдат закрыл за ними ворота и побежал обратно в здание. Вадим так и дышал с хрипом. «У здоровяка личный интерес обломался», — с трудом выговорил он. «То есть?» — не понял Сергей, но дошло быстро, и он выругался. «Урод! Надо уходить!» — хрипло прошептал Вадим. «Прямо сейчас!» «Еще рано!» — возразил Слава. «Тимуров!» — прошепел Вадим. «Здоровяк меня выторговал! Сейчас ему башку перевяжут, и он придет за мной. А управлять катером могу только я. Если он меня заберет, ты останешься без водителя. Вы все здесь останетесь навсегда. Уходить надо прямо сейчас. Отправка с причалов может идти ночью». «Может, но не значит, что идет», — жестко произнес Слава. Время побега на завтрашнее утро было проверено. Они близко к берегу, и катера точно там. Но что сейчас, они не знают. Возможно, ночью кораблей на причале нет. Сейчас бежать нельзя. Вадим, тяжело дыша и кашляя, упрямо надрывал горло. «Надо уходить!» «Как?» — вставил слово Миша. Их клетку закрыли, но Вадим внезапно взглянул на Славу и уверенно сказал. «Пробуй!» «Что?» — не понял тот. «Ты головой человека стенку пробил. Попробуй прутья!» Он не успел договорить. На крыльцо здания вывалился здоровяк, со злостью отпихивая от себя солдат, которые пытались помочь ему идти, и сжимая в руке собственный снятый с пояса ремень. Он покачнулся на выходе, что-то проревел, тряхнул головой, сбрасывая с нее капли крови, и повернулся точно к клетке. Вадим замер на выдохе. Грудь раздулась, но выпустить воздух он не смог. Здоровяк адски улыбнулся, ударил ремнем, словно плеткой, и направился к пленным. «Слава!» — сипло прохрипел Вадим, отступая вглубь убежища. «Уходим!» Времени на раздумье больше не осталось. Оно закончилось прямо сейчас. Здоровяк качался на каждом шаге, по лицу текла кровь, но по его выражению было понятно, что он идет не забрать, а убить обоих. Забить насмерть или задушить ремнем. Тимуров одним прыжком оказался у дальней стенки убежища, схватился за стальные прутья. Хотел со всей силы надавить на них в надежде, что новых сил, которых хватило, чтобы швырнуть здоровенную тушу, хватит и на то, чтобы их раздвинуть. Но с первой же секунды давление на прутья сталь лопнула. Слава просто вырвал кусок арматуры. Парни замерли, глядя теперь уже на него. «Ни хрена!» — выдохнул Миша. «Идем к берегу!» — крикнул Слава, продолжая как тростник ломать руками стальные штыри. «Друг друга не теряем! Все, пошли!» Солдаты сообразили, что происходит, только когда неожиданно клетка с пленными прямо на их глазах опустела. Парни вывалились из нее на другой стороне и, сломя голову, ринулись в темные джунгли. Вой сирены накрыл пространство через секунду. Бегущие люди едва услышали его сквозь шум собственных шагов и хлёст веток, бьющих о полуголые тела. Только одна мысль вихрем неслась в голове — «Ничего не выйдет!» «Вот так точно ничего не выйдет!» Пробежкой по лесу бешеным стадом. «Не теряться!» — кричал Слава. «На мой голос!» Среди густых зарослей вечерний полумрак превратился в настоящую черную тьму. Кустарники выше роста человека закрыли небо. Беглецы прорезали их своими телами, не замедляясь ни на мгновение, потому что сзади уже сотрясали джунгли автоматные очереди. Солдаты открыли огонь вслед за ними, надеясь вслепую задеть пленных. «На мой голос!» — Тимуров кричал, не останавливаясь. Они уже потеряли друг друга из виду и едва ориентировались по слуху, еще слыша, что кто-то рядом также проламывает джунгли. Что-то срезало кусты, и от резкой боли в ноге Слава инстинктивно пригнулся. Пуля зацепила бедро. Автоматные очереди грохотали рядом, раздавались крики. Кого-то еще задели. Впереди неожиданно посветлело. Тимуров выскочил из джунглей на открытое пространство и замер перед таинственным вторым объектом. Сетчатые ограждения окружали огромные зеленые под цвет джунглей шарообразные купола высотой с трехэтажный дом, подсвеченные ночными огнями. Они смыкались друг с другом крытыми переходами, окружив собой большую площадку, на которой стояли знакомые грузовички. Буквально с разницей в пару секунд кусты проломили остальные. «Слав!» — крикнул Вадим. «Здесь!» — ответил тот. Автоматные очереди прожигали лес, и звук погони приблизился. «Куда дальше?» — задыхаясь, спросил Сергей. Они присели низко к земле, чтобы не попасть под пули, и посмотрели на шарообразные конструкции. «Это?» — внезапно прошептал Железнов. Они все видели такие много раз, по телевизору. Разработанный и применяемый только одной организацией вид специальных объектов, пригодных для работы в любых климатических условиях, легко возводимые, легко убираемые, легко увеличиваемые в зависимости от нужд и видов работ, уникальные автономные корпуса корпорации здоровья. На шарах были даже ее логотипы, значит, ее же логотипы на форме персонала на катерах. Это все единая инфраструктура объекта корпорации. «Не может быть!» Миша, не веря своим глазам, водил головой из стороны в сторону. «Так это все-таки их лагерь!» Значит, Слава был прав, подозревая, что все это дело рук корпорации. «Но зачем? Мы-то им зачем?» — пораженно шептал Миша. Тимуров сейчас думал не об этом. Он лихорадочно осматривался, ища охрану. В их лагере она была обычная. Вышки, солдаты. Но здесь ничего такого не просматривалось. В открытых дверях корпусов маячили только люди в комбинезонах, видимо, обслуживающий персонал объекта. От джунглей сооружения отделяли тонкие ограждения и сетки рабицы с накрученной на них по всей высоте проволокой. Машины стояли всего метрах в 50 за ними. А это уже шанс. «Давайте туда!» — хрипло произнес Слава, кивая на грузовички. Голоса, кричащие в лесу, раздались уже совсем рядом, долетели звуки рассекаемых листьев. Пленные побежали к ограждению, но за пару метров до него Тимуров вдруг понял, что не может быть все так просто. Они слышали гудение, и сейчас оно было громче. В пылу побега он не обратил на это внимания. Слава резко остановился, дернул Вадима за плечо. «Стоп! Ток!» Парни встали так резко, что едва не улетели головой вперед. Высота ограждения всего метра два. Нужно прыгнуть на него, схватиться руками и перелезть, но... «Под напряжением!» Тимуров вырвал пучок травы, швырнул его в решетку и его отбросило с характерным щелканием разряда тока. «А, мать их!» — зарычал Сергей. Позади из леса выскочили солдаты и, увидев беглецов, вскинули оружие, целясь в них и что-то крича. Автоматные очереди заставили парней упасть на землю, зарываясь в густую траву. «Ползем, ползем!» — Слава ринулся сам, увлекая за собой остальных. «Куда, блин, да бесполезно!» Орал сзади Железнов. Высокая трава прятала беглецов. Слава рассчитывал на это. Нужно просто уйти с линии огня и разорвать сетку. Да, он же может. Только что стальные пруты рвал. Тимуров вскочил на ноги и ринулся прыжком на ограждение. «Нет, стой!» — закричал Вадим. Но электрический разряд уже сцепился с руками еще за мгновение до того, как Слава сунул их сквозь мотки проволоки и схватился за сетку. Его сотряс удар, пройдя насквозь через грудь и, казалось, вынеся собой из тела все, что там было. Тимуров не почувствовал своих пальцев, но глазами еще видел, как легко, будто бумага, разрываются тонкие прутья и горит кожа на его руках. Кто-то толкнул его вперед, пронося через образовавшуюся брешь в ограждении. Гул в ушах едва пропустил голоса. «Жив? Да! Тимуров, вставай! К машинам! Пацаны, пригнитесь!» Гул, давивший голову изнутри, пронзили звонкие автоматные очереди, и внезапно слух вернулся. Слава понял, что снова в сознании, а они уже возле грузовиков. Вадим тащил его на себе после того, как ударом в спину оторвал от искрящихся прутьев. «Все, пусти!» Слава сполз с его плеча, когда они прижались к борту, прячась за машиной. Вадим понял, что друг начал соображать, выдохнул с облегчением. «Ты руки чувствуешь?» — пораженно спросил он. Тимуров взглянул на них и замер. Казалось, рук не было по локоть. Кожа прогорела, превратившись в осыпающуюся труху. Мышцы под ней заплыли кроваво-желтой массой. Только жуткий внешний вид был намного страшнее боли. Она тоже была обжигающая, разогревающая тело, но почему-то терпимая. По ощущениям, она словно откатывалась от раздраженных нервных окончаний, будто что-то обрубало этот сигнал. И поэтому мозг все еще мог работать, не отвлекаясь на адскую боль. Шестеро пленных затаились между плотно стоящими машинами. Нужна была еще секунда, чтобы сообразить, что делать дальше, но взгляд упал на открытые двери сооружения напротив. Проем был достаточно большим, чтобы сквозь него обозреть пространство с многоярусными платформами, выстроенными до самого верха. На каждой из них находилось несколько сотрудников в комбинезонах и располагались десятки медицинских модулей, в основном прозрачные литые кубы с жидкостью. И это тоже была специальная техника корпорации «Здоровье». Только сейчас Слава до конца осознал, что те люди на причале действительно раненые из лагеря, и они действительно проводят здесь не больше 12 часов. За это время в этих модулях им выращивают новые ноги, руки, глаза, органы, обновляют кожу после ожогов. И сейчас Слава видел, как это делается. Внутри каждого куба в жидкости находились люди, подцепленные за культи, отсутствующие конечности чем-то, напоминающих издалека обычных гусениц разных размеров, полностью покрытых пухом. Самая большая была примерно с метр длиной. Длинные тонкие волоски, мерцающие красным светом, обматывали собой торчащие из культей кости, пучками втыкались в мягкие ткани мышц и кожи. В каждом кубе гусеницы медленно двигались, сокращались всем лохматым телом, закручивались, потягивая человека на себя. С каждым движением, таща своими ворсинками волокна мягких тканей и костей, словно наращивая их на себя и формируя новую конечность. Они точно были живыми. Это не робот, не медустройство, а настоящий живой организм, который сам вживлял себя в тело человека, заменяя собой недостающую или поврежденную часть. В других модулях гусеницы прицепились к лицам и телам, видимо, встраиваясь вместо поврежденных глаз и органов. «Серега», — прошептал Слава, — «ты хотел знать, что в нас?» Парни посмотрели на него. Тимуров кивнул на модули. «Вот такие! Только меньше». Еще мгновение они молчали, разглядывая живой организм, приставший длинными ворсинками к телам людей в кубах. Андрея все-таки вырвало. Он отвернулся от остальных. «Что это нахрен такое?» Сергея тоже затрясло. «Доберемся домой, выясним», — сказал Слава. Он сунулся вниз посмотреть из-под машины, где их преследователи. Солдат задержал электрическое ограждение. Было видно, как они, аккуратно страхуя друг друга, проходили через рваную дыру в решетке, осыпающуюся искрами. «Миш, заводи третью машину!» — прошептал Тимуров. Тот нырнул вниз под второй грузовичок, чтобы добраться до следующей машины. «Почему третью?» — спросил Сергей. Слава смотрел, как солдаты быстро пересекают 50-метровый участок. Еще секунд 10 и будут здесь. Вместе пленным не вырваться. Нужен отвлекающий маневр. Вздрогнул мотор третьей машины, и Тимуров взглянул на парней. «Пацаны, дальше поступим так!»